Но едва он ступил под мрачный свод, по сторонам которого стояли в ряд монахи, едва только повернул за угол к часовне, как монахи откинули капюшоны, и во мраке засверкали радостные, гордые, торжествующие взгляды. Лица эти не походили на лица монахов. Густые усы, смуглый цвет лиц свидетельствовал о силе, энергии, деятельности этих людей. Многие лица были украшены славными шрамами, и возле самого гордого, величественного и знаменитого из этих мнимых монахов появилось торжествующее лукавое лицо женщины в монашеской рясе. Эта женщина подняла золотые ножницы, висевшие на шнурке у ее пояса, и вскричала: «Ах, братья! Валуа в наших руках!» «Кажется, сестра», — отвечал Генрих де Гиз. «Погодите, погодите», — проговорил кардинал. «Зачем?» «Достанет ли у нас сил, чтобы одолеть стражу Криллиона?» «Достанет», — возразил герцог Домиен. «Поверьте, не будет ни одного выстрела». «Жаль», — сказала герцогиня де Монпансье. «А я надеялась, что будет суматоха, драка». «Надежды вашей сестрицы не сбудутся. Когда мы владеем королем, он примется кричать, но никто не услышит крика его. Убеждениями или силой мы, не показываясь, однако, сами заставим его подписать отречение. Лишь только оно будет подписано, мы распустим слух по городу и тем склоним на свою сторону граждан и воинов». «План хороший, верен», — сказала герцогиня. «Он довольно груб», — заметил кардинал, покачав головой. «Король откажется подписать отречение», — прибавил Генрих де Гиз. «Он не трус. И лучше согласиться умереть». «Так пусть умирает!» — вскричали герцог Домиен и герцогиня. «Нет», — с твердостью возразил герцог де Гиз, — «нет. Я готов вступить на престол после короля, отречением своим оправдавшего наше дело. Но я не хочу заменить короля убитого изменой, и по этой самой причине оплакиваемого. Впрочем, в плане своем вы забыли герцога Анжуйского. Если король будет убит, так он его наследник». «Махдье, это не беда», — сказал Майен. «Брат наш кардинал придумал средство и на этот случай. Генрих упомянет в отречении своем и о герцоге Анжуйском. Имев отношение с гугенотами, он недостоин короны». «Разве он имел отношение с гугенотами?» «А как же! Король Наварский помог ему бежать». «Правда?» «За этим условием последует другое, уже прямо в нашу пользу. По этому условию вы, Генрих, будете правителем королевства. От правителя до короля один шаг». «Да-да», — сказал кардинал. Я старался предупредить все возможные препятствия, но весьма может быть, что французская стража прорвется в аббатство, чтобы убедиться, точно ли отречение действительно и добровольно. Крильон шутить не любит. Он скажет: «Конечно, мы рискуем жизнью, но честь дороже жизни». «Это не по нашей части, кардинал», — сказал Мейен. «Это обстоятельство касалось полководца, и полководец принял свои меры. У нас здесь для отпора атаки 80 дворян и 100 вооруженных монахов. Этот монастырь лучше всякой крепости. Мы здесь долго можем выдержать осаду, не говоря уже о том, что в случае опасности можем укрыться в подземелье со своей добычей». «Что делает теперь герцог Анжуйский?» «Он по обыкновению своему струсил в самую решительную минуту и ушел к себе, где ожидает новостей, оградив себя графами де Бюсси и де Монсоро». «О, боже мой, жаль, что его здесь нет». «Ошибаетесь, брат», — сказал кардинал. «Если бы он был здесь, дворянство и народ увидели бы, что мы составили заговор против всей королевской фамилии. Я уже говорил, что мы всячески должны стараться отклонить от себя подозрения не как заговорщики, а как законные наследники должны мы вступить на престол, не отнимая свободы у герцога Анжуйского, независимости у матери его. Мы заслужим одобрение всего народа, и никто уже не осмелится обвинить нас. В противном же случае против нас восстанут Бюсси и сотни других подобных ему храбрых людей». «Бюсси дерется завтра с миньонами». «Большая важность. Он убьет их, и дело с концом. Нам, во всяком случае, нужно будет склонить Бюсси на свою сторону», — сказал герцог де Гиз. «Я назначу его генералом армии, которую отправлю в Италию, где, вероятно, возгорится война. Граф де Бюсси человек редкий, и я весьма уважаю его». «В доказательство того, что я его уважаю не менее вас», — сказала герцогиня де Монпансье, — «я выйду за него замуж, когда овдовею». «Вы выйдете за него?» — вскричал де Мейен. «А чего же нет?» «Хорошо, хорошо», — сказал Мейен. «Это мы после увидим. Теперь же надо действовать». «Кто с королем?» — спросил герцог де Гиз. «Приор и брат Гранфло», — отвечал кардинал. «Надобно действовать осторожно, чтобы не сразу испугать его». «Да», — сказал де Мейен. «Пусть другие собирают плоды. Мы же съедим их». «Провели его в келью?» — спросила герцогиня де Монпансье, нетерпеливо, желавшая употребить в дело ножницы, которыми она давно запаслась. «О, нет. Ему сначала покажут склепы святые мощи, а потом...» «Потом приор произнесет несколько звучных фраз насчет суетности всего мирского. Наконец, брат Гранфло, знаете, тот, который произнес красноречивую речь в ночь собрания членов лиги». «Знаю, что же». «Брат Гранфло постарается убеждением достигнуть того, что мы возьмем силой, если король будет упорствовать. Да, хорошо было бы, если бы ему удалось уговорить его, сказал герцог де Гиз задумчиво. Вот еще. Генрих малодушен и суеверен, сказал Мейен. Я убежден, что его так напугают адом. А я в этом вовсе не убежден, прервал его герцог де Гиз. Но теперь отступать нам уже во всяком случае поздно. Если попытка приора и убеждение Горанфло не подействуют, то мы прибегнем к последнему средству. «И тогда я стригу почтенного Валуа!» — вскричала герцогиня, размахивая ножницами. В это время под мрачными сводами послышался звук колокольчика. «Король сходит в склеп», — сказал герцог де Гиз. «Мейен, собери своих друзей и превратимся опять в монахов». Капюшонами опять закрылись светлые лица, сверкающие глаза и выразительные шрамы, и 30 или 40 монахов последовало за тремя братьями ко входу в склеп.